На тропе через лес есть узкое место, на котором, как страж, стоит вязовый пень. На этом пне сидел подгузник. Подгузника по-настоящему зовут Мервин Хилл, но один раз мы переодевались на физкультуру, он стянул штаны, и мы увидели, что на нем надет подгузник. Ему тогда было лет 9. Грант Берч начал звать его подгузником, и уже много лет его никто не зовет настоящим именем. Проще поменять глазные яблоки, чем кличку. Короче, подгузник качал на сгибе локтя и поглаживал что-то пушистое, лунно-серое. «Было нитье, стало мое, кто насел, белет себе». «Привет, подгузник, что это у тебя там?» У подгузника все зубы в каких-то пятнах. «Не покажу!» «Ну ладно тебе, мне-то покажи». «Кит, кит», — забормотал подгузник. «Кит-кэт? Батончик?» Подгузник приоткрыл голову спящего котенка. «Китька! Была нитья, стала моя!» «Ух ты! Кошка! Где ты ее нашел?» «Узела! Лана-лана утлом, когда еще никто не плесел! Я ее сплетал, пока все играли! Сплетал в колобке!» «А почему ты никому не показал?» «Белти Ледмали и Свиньорт у меня ее бы отоблали. Вот посему. Я ее спрятал. И теперь вернулся». «Подгузник иногда выкидывает фортели». «Она как-то тихо сидит, а?» Подгузник молча гладил кошку. «Мерв, можно я ее подержу?» «Только никому ни слова. Тогда я тебе лазлису ее погладить. Только сними перчатки, а не колютие». Я снял вратарские перчатки и потянулся к котенку. Подгузник швырнул котенком в меня. «Она теперь твоя!» Я машинально поймал котенка. «Твоя!» Подгузник захохотал и помчался прочь к деревне. «Твоя!» Котенок был холодный и окоченевший, как упаковка мяса из холодильника. Я только теперь понял, что он дохлый. Я уронил котенка. Он стукнулся об землю. «Ты насол, билет себе!» — завопил подгузник и затих вдали. Двумя палочками я поднял котенка и перекинул его в заросли первых подснежников, рискнувших пробиться наверх. Он был такой неподвижный и полный достоинства. Наверное, замерз прошлой ночью. Мертвые существа показывают нам, какими и мы когда-нибудь станем. Я подумал, что на замерзшем озере не будет ни души. И так оказалось. По телевизору в это время шел «Супермен 2». Я уже видел его в кинотеатре в Мальверне года 3 назад, когда мы туда ходили на день рождения Нила Броза. Фильм неплохой, но «Замерзшее озеро» в моем личном распоряжении — это гораздо круче. Кларк Кент отдал свою суперсилу ради того, чтобы иметь половые сношения с Лоис Лейн на сверкающей постели. Кто согласится на такой дурацкий обмен? Ведь он умел летать, отражал ядерные боеголовки в космос, поворачивал время вспять, крутя Землю в обратную сторону. Не может быть, чтобы половое сношение всего этого стоило. Я сел на пустую скамью и съел кусок ямайской имбирной коврижки, а потом вышел на лед. Конечно, когда никто не смотрел, я не упал ни разу. Я кружился и кружился, закладывая виражи против часовой стрелки, словно камень, привязанный на веревку. Нависшие над озером деревья скрюченными пальцами тянулись к моей голове. Грачи кричали, как старики, которые забыли, зачем пошли на второй этаж. Это вроде транса. День уже кончился, и небо начало превращаться в открытый космос, когда я заметил на льду другого мальчика. Он катался с той же скоростью, что и я, и по моей траектории, но все время держался на противоположном от меня конце озера. Когда я был на 12 часах, он был на 6. Когда я добирался до 11, он оказывался на 5 и так далее, всегда в самой дальней точке. Я решил, что это может быть Ник Юин, он был такой приземистый. Но странное дело, стоило мне вглядеться в этого мальчишку больше, чем на секунду, и его съедали какие-то темные пятна. В первые несколько раз я решил, что он ушел домой. Но стоило мне сделать полкруга по озеру, как он возникал снова. Я его видел краем глаза. Один раз я покатил напрямую через озеро, чтобы его перехватить. Но он исчез, не успел я добраться и до острова в середине. Когда я вернулся на орбиту, идущую по окружности озера, мальчик опять появился. «Беги домой!» — кричал у меня в голове Глист. «Что, если он привидение?» «Мой нерожденный близнец терпеть не может Глиста. Что, если он привидение?» «Ник!» — крикнул я. Голос прозвучал, как будто в комнате. «Ник Юэн!» Мальчик продолжал катиться. «Ральф Брэдден!» — крикнул я. Ответ долетел до меня только через полный оборот по орбите. «Мальчишка мясника!» Если бы врач сказал мне, что мальчик на озере — моя выдумка, а его слова прозвучали только у меня в голове, я бы не стал спорить. Если бы Джулия сказала мне, что я сам себя убедил в присутствии Ральфа Брэддена, чтобы счесть себя особенным, я бы не стал спорить. Если бы какой-нибудь мистик сказал мне, что в один конкретный момент, в одной конкретной точке пространства может, как антенна, принимать слабый сигнал от уже несуществующих людей, я бы не стал спорить. «Каково там?» — крикнул я. «Холодно, наверное». Ответ долетел до меня только еще через один оборот по орбите. «К холоду привыкаешь». Может, дети, утонувшие в озере за многие годы, сердятся, что я бегаю у них по крыше? Может, они хотят, чтобы к ним попадали все новые дети? Для компании? Может, они завидуют живущим? Даже мне? Я крикнул. «Ты можешь мне показать? Показать, каково там?» В небесное озеро вплыла луна. Мы сделали один оборот по орбите. Призрачный мальчишка был все еще тут. Он несся по льду, пригибаясь совсем как я. Мы сделали еще один оборот по орбите. Сова или что-то такое пропорхнул низко над льдом. «Эй!» — крикнул я. «Ты меня слышал? Я хотел узнать, каково...» Лед смахнул меня с ног. Хаотическую долю секунды я висел в воздухе на совершенно неправдоподобной высоте. Как Брюс Ли в каратэшном ударе. Вот так высоко. Я знал, что мягкой посадки не выйдет, но все равно не ожидал, что будет так больно. Трещина пробежала по всему телу, от щиколотки до челюсти, до костяшек пальцев, как ледяной кубик, брошенный в теплый лимонад. Нет, больше, чем ледяной кубик. Зеркало, брошенное на землю с высоты Скайлоба. И место, где оно ударилось о землю, распавшись на кинжалы, шипы и невидимые занозы, это и была моя щиколотка. Я завертелся на льду и остановился, дрожа у берега. Несколько секунд я только и мог что лежать, купаясь в сверхъестественной боли. Даже великанский стог на моем месте заскулил бы. Великанский стог — псевдоним профессионального британского борца-рестлера Мартина Остина Руана. Руан отличался высоким ростом, 2 метра 11 сантиметров, и чрезвычайно мощным телосложением. Выступал в амплуа хила, то есть особо жестокого и нечувствительного к боли рестлера. «Чёртова сука!» — выдохнул я, чтобы не заплакать. «Сука, сука, сука!» Сквозь острые, как кремнёвые осколки деревья, едва доносился слабый шум с шоссе. Но мне туда было не добрести. Я попробовал встать, но плюхнулся на задницу, морщась от нового приступа боли. Я не мог двинуться. Если я здесь останусь, то умру от воспаления легких. Я не знал, что делать. «Опять ты!» — вздохнула кислая бабка. «Мы так и думали, что ты скоро опять заявишься». «Мне больно!» — голос меня не слушался. «Я повредил ногу. Вижу. Так больно, что я сейчас умру. Да уж, наверное. Можно я только позвоню от вас папе, чтобы он меня забрал? Мы не любим телефонов. А вы не могли бы сходить и позвать кого-нибудь? Пожалуйста. Мы никогда не выходим из дома. Ночью-то. Здесь-то. Пожалуйста. Боль накрывала и трясла меня, как будто я был под водой, и голос вышел громкий, как электрогитара. Я не могу идти. Я понимаю в костях и суставах. Зайди-ка в дом. В доме было холоднее, чем снаружи. У меня за спиной скользнула на место задвижка и повернулась ручка замка. «Пошел, пошел», — произнес голос кислой бабки. «Пошел вперед, в гостиную. Я приду сразу, как приготовлю, чем тебя лечить. Но что бы ты там ни делал, веди себя тихо. Ты очень пожалеешь, если разбудишь моего брата». «Хорошо», — я отвел взгляд. «Где у вас гостиная?» Но в темноте зашаркало, и кислая бабка исчезла. Далеко в другом конце коридора виднелось лезвие мутного света, и я похромал туда. Одному богу известно, как я пришел сюда на раздробленной лодыжке от замерзшего озера по кривой, бугрящейся корнями тропе. Но как-то, должно быть, пришел, раз я здесь. Я проковылял мимо лестницы. На нее падал приглушенный лунный свет. Я разглядел старую фотографию на стене. Подводная лодка в каком-то порту. Судя по виду, где-то в Арктике. Экипаж стоит на палубе, салютует. Я побрел дальше. Лезвие света никак не приближалось. Гостиная была чуть больше большого гардероба и вся набита музейным барахлом. Пустая клетка для попугая, волки для отжима белья, огромный комод, коса и всякий мусор. Гнутое велосипедное колесо и одна футбольная бутса, покрытая закаменевшим мылом. Пара древних коньков висела на вешалке для пальто. Здесь не было ни одного современного предмета. И камина тоже не было. Ничего электрического, кроме побуревшей голой лампочки. Волосатые растения высовывали беловатые корни из крохотных горшков. Боже, как холодно! Диван промялся подо мной, выпуская из себя звук «с-с-с-с». Из гостиной вел еще один дверной проем, завешенный занавеской из бус. Я попытался найти позу, в которой щиколотка болела бы меньше, но не вышло. Наверное, прошло какое-то время. Кислая бабка держала в одной руке фарфоровую миску, а в другой — мутный стакан. «Снимай носок». Щиколотка раздулась, ступня висела мертвым грузом. Кислая бабка подставила мне под икру табуретку и встала на колени рядом. Ее платье шуршало. Это был единственный звук в комнате, если не считать звона крови у меня в ушах и моего прерывистого дыхания. Бабка сунула руку в миску и принялась размазывать по моей щиколотке кашу, похожую на хлебный мякиш. Щиколотка вздрагивала. «Это компресс», — бабка ухватила поудобнее мою ногу, — «чтобы снять отек». Компресс покалывал, но боль не унималась, и еще я изо всех сил сопротивлялся холоду. Кислая бабка вымазала всю кашу мне на щиколотку, и каша схватилась как клей. Бабка сунула мне мутный стакан. «Выпей. Оно пахнет марципаном. Не нюхай, пей». «Ну, что это?» «Это снимает боль». По ее лицу я понял, что выбора у меня нет. Я сушил стакан одним глотком, как пьют микстуру магнезии. Жидкость была густая, как сироп, без особого вкуса. «А ваш брат спит наверху?» — спросил я. «А где же ему быть, Ральф? А теперь...» «Тс-с-с». «Я не Ральф», — сообщил я, но она как будто не слышала. Я бы прояснил это явное недоразумение, но потребовалось бы много сил, а теперь, когда я перестал двигаться, я уже больше не мог бороться с холодом. Странное дело. Как только я сдался, меня окутала дивная сонливость и словно потянула вниз. Я представил себе маму, папу и Джулию, как они сидят дома на диване и смотрят по телевизору волшебство Пола Дэниелса. Но их лица растаяли и уплыли, как отражение на выпуклой стороне ложки. Я проснулся. Холод будто растолкал меня. Я не знал, где я, кто и когда я. Уши болели, как будто их кто-то откусил, и я видел в воздухе свое дыхание. На табуретке стояла фарфоровая миска, а моя щиколотка была покрыта какой-то жесткой губчатой коркой. Тут я все вспомнил и сел. Нога уже не болела, но в голове что-то было не так, как будто в нее залетела ворона и не могла вылететь обратно. Я обтер щиколотку засморканным носовым платком. Чудно. Ступня прекрасно вертелась, излеченная, словно по волшебству. Я натянул носок, обулся, встал и осторожно перенес вес на поврежденную ногу. В ней слабо кольнуло, но я это почувствовал только потому, что изо всех сил прислушивался. «Ау!» — крикнул я через занавеску из бус. Ответа не было. Я прошел сквозь сухо щелкающие бусы в крохотную кухоньку с каменной раковиной и огромной печью. В ней поместился бы ребенок. Дверца печки была оставлена открытой, но внутри было темно, как в треснутой гробнице в подземелье под церковью святого Гавриила. Я хотел поблагодарить кислую бабку за то, что она вылечила мне ногу. «Проверь лучше, открывается ли задняя дверь», — предостерег нерожденный близнец. Дверь не открывалась, и подъемное окно в морозных узорах тоже. Его задвижки и петли были давным-давно закрашены сверху, и даже для того, чтобы слегка сдвинуть раму вверх, понадобилось бы зубило. Интересно, сколько времени? Я попытался разглядеть циферблат дедушкиной Омеги, но в кухоньке было слишком темно. А если сейчас поздний вечер? Я приду домой, а ужин будет ждать меня на столе под жаропрочной стеклянной миской. Папа и мама взбесятся, если я не вернусь к ужину. А если уже за полночь? Вдруг они обратились в полицию? Господи! А что, если я проспал целый короткий день, и сейчас уже следующая ночь? Malvern Gazetteer и Midlands Today уже напечатали мою школьную фотографию и обращение к возможным свидетелям. Господи! Подгузник наверняка сообщил, что видел меня у замерзшего озера. Может, меня уже там ищут с аквалангами? Это какой-то дурной сон. Но все оказалось еще гораздо хуже. Вернувшись в гостиную, я посмотрел на дедушкину Омегу и увидел, что времени нет. «Нет!» — проскулил я. Стекло, часовая стрелка, минутная — все исчезло. Осталась только гнутая секундная стрелка. Наверное, это случилось, когда я упал на лед. Корпус часов треснул, и начинка лезла наружу. Дедушкины часы 40 лет шли секунду в секунду. Я прикончил их меньше, чем за 2 недели. Шатаясь от ужаса, я прошел по коридору и просипел, глядя наверх кривой лестницы. «Ау!» Темнота и безмолвие, как ночью в ледниковый период. «Мне надо идти!» Я боялся из-за раздавленных часов и боялся оставаться в этом доме, но все же не осмеливался кричать, чтобы не разбудить этого самого брата. «Мне пора домой!» — произнес я чуть погромче. Ответа не было. Я решил попросту выйти через переднюю дверь, потом вернусь при свете дня и поблагодарю бабку. Задвижки легко отъехали в сторону, но старомодный замок не поддавался. Он не откроется без ключа. Ничего не поделаешь. Надо идти наверх, будить бабку, брать у нее ключ. А если она разозлится, ну, что уж тут. Я должен что-то сделать, исправить катастрофу с часами. Одному Богу известно, что, но внутри дома в лесах я этого точно сделать не смогу. Лестница оборачивалась вокруг себя и становилась все круче. Скоро мне пришлось цепляться за ступеньки руками, чтобы не упасть. Как, ради всего святого, бабка, похожая на шахматную ладью в своем негнущемся платье, лазит по этой лестнице? Наконец я вылез на крохотную площадку с двумя дверями. Через окошко щель брезжил свет. Одна из этих дверей должна быть бабкина. Вторая, стала быть, брата. Левая, волшебная. Я схватился за круглую железную ручку левой двери. Она высосала все тепло из кисти, потом из всей руки, изо всей моей крови. Скрич, скрач. Я замер. Скрич, скрач. Жук-древоточец, крыса на чердаке, труба потрескивает, замерзая. Из какой комнаты доносится это скрич-скрач? Я повернул круглую железную ручку, и раздался хитрый, словно закрученный скрип. Сквозь кружевную занавеску со снежинками лунный свет словно пудрой осыпал чердачную комнату. Я угадал. Кислая бабка лежала под лоскутным одеялом, неподвижно, как мраморная герцогиня на крышке саркофага. На тумбочке у кровати стояла банка со вставной челюстью. Я прошаркал к кровати по корявому полу. Мысль о том, что надо будить бабку, меня пугала. Что, если она про меня забыла и решит, что я пришел ее убить? Начнет звать на помощь, и ее хватит кондрашка. Волосы рассыпались по впавшему лицу, как водоросли. Каждые 10-20 сердцебиений изо рта бабки вылетало облачко дыхания. Если бы не это, невозможно было бы поверить, что она из плоти и крови, как я. «Вы меня слышите?» «Нет, придется ее трясти». Я потянулся к ее плечу. Моя рука прошла половину расстояния, когда скрич-скрач послышался снова, глубоко в недрах бабки. «Это не храп. Это предсмертный хрип. Пойти в другую спальню? Разбудить ее брата? Нужно вызвать скорую?» «Нет, разбить окно и выбраться из дома. Побежать к Айзеку Паю в «Черный лебедь» за помощью». «Нет, тебя первым делом спросят, что ты делал в доме в чаще. Что ты скажешь? Ты даже не знаешь, как зовут эту женщину». «Слишком поздно. Она умирает. Вот прямо сейчас умирает. Я не сомневался. Скрич-скрач набирал сил, звучал громче, насекомее, острее, кинжальнее». Трахея бабки выпирает, пока душа выдавливается из сердца. Изработанные глаза распахиваются, словно кукольные, черные, стеклянистые, испуганные. Из черного провала рта вылетает молния. В воздухе висит безмолвный рев. «Мне уже никуда не уйти».